Глава 15. Серая пелена перед глазами и ощущение пустоты. Нет ни меня, ни времени, ни пространства. Есть только серая пелена, которую рассеивает появившееся окно системного сообщения. Вспышкой света включается сознание. Мать! Черт! Где я? Вид светящегося окна успокоил, заякорил расшатанное сознание и включил логический аппарат. Странное место. По ощущениям, похоже на мой выход в космос с Енисеем. Тело не чувствую, но дискомфорта нет. Зона не жизни? Скорее всего. Выберите способ восстановления. О, как! Восстановление! Не воскрешение или еще как, а именно восстановление. А мне ли не пофиг? Однозначно да. Итак, что за выбор? Мне про такое никто не рассказывал. Вариантов оказалось всего два. Либо использовать одну из эссенций мира, либо потратить на это часть опыта, а именно 500 000. Мои личные данные мне тут доступны? Доступны. Сколько у меня сейчас общего опыта? Немногим больше, чем запрашивают. И если я его передам в счет воскрешения, я что, первым уровнем стану? Где тут справка? Нашел. А, нет, будет долг. И весь следующий получаемый опыт будет идти на его погашение. И так только до следующей смерти. А там уже другие правила. В долг не дадут. Просто восстановят в обычном порядке, не снимая предыдущего долга по опыту, естественно. Сколько еще сюрпризов мне принесет мой тип подключения? Это ладно. А вот сколько у меня скопилось в моем собирателе опыта? Сколько? Чего так много-то? 575 000! За троих магов 300 000 капнуло. Остальное за мелких роботов. Тогда вопрос о способе воскрешения совсем не вопрос. Проф, ты как думаешь? А в ответ тишина. Оглянувшись на закоулки сознания, Ижера я там не обнаружил. Либо я тут один, и проф появится при восстановлении, либо... А вот второго либо нам не надо. Активирую списание с хранилища опыта и открываю глаза на точке моей привязки. Оперативно. Ижер, ты чего разорался? Голова и так раскалывается, еще ты тут орешь. Меня не трогать, восстанавливаться буду. Уф, отлегло. Взгляд на интерфейс. Мое пребывание в ничто и нигде длилось всего 1 час. Час! Не сутки, как должно было быть по протоколу. Ай да я! Ай да читер! Ай да сукин сын! Так, приплясывая от удачно совершенной вылазки, направился не спеша к дому. По пути связался с Лаской и пояснил мое часовое отсутствие вывертами системы. Попросил меня забрать. Сообщил свои координаты. Не стал рассказывать про то, что на самом деле случилось. Не знаю почему, просто не стал. Что-то странное мне показалось в серой хмари в том месте, где я был. То ли очертания чего-то знакомого, то ли что-то слышал на пределе слуха или еще что. Но что-то было. И это я точно знал ключ к чему-то. Сплошной шаманизм, блин. Но чтобы разобраться в этом, мне надо туда снова попасть. А я не хочу. Сильно не хочу. И еще я точно знал, что очутиться мне там надо с какой-то определенной вещью. Только вот с какой. Прибуду на базу волков, а задачу шмыга. Он по оккультизму специалист. Пусть думает. Я специально не останавливался и не смотрел в интерфейс, а просто шел. Есть такое у меня не то что правило. Прихоть, скорее всего. Я точно знаю, что мне чтение логов принесет много позитива и положительных эмоций. Вот и собирался усилить эффект. Доберусь до дому, залезу на лавку в бане, поддам парку, возьму в руки полную литровую кружку пива и как начну читать, что мне там от щедрот системных привалило. Лепота. Просто идти мне надоело минут через 10. Желание посмотреть на древо развития ионика давило со страшной силой. Может, телепортом воспользоваться? Раз и дома. Не буду. Жалко тратить заряд на почти 40 км. Промаявшись еще минут 5, взял низкий старт и побежал, что тот лось через чащу. Бег на пределе скорости под ускорением качал не только ловкость с акробатикой, но и интуицию, потому как время реакции уменьшалось очень сильно. Мне даже нравиться начало. Только вот падения после столкновения с деревьями не слишком радовали. После первой переломленной березы посидел немного на земле, залечил раздробленный нос, подумал немного, да и включил плащ тьмы. Теперь даже если я и не успевал реагировать на препятствия, то просто катился по земле без травм. Снова вскакивал и продолжал бег. Полчаса игры в бурелом нам не помеха, и я дома. Дома. А ведь совсем скоро я отсюда съеду. И вряд ли вернусь еще сюда. Продавать дом или подарить кому? Или пусть стоит, кушать не просит. Так и не решив, направился в баню. Привычным жестом сформировал щупы из собственной энергии и обнял ими камни в печке. Как-то легко пошло. Без напряжения и совсем свободно. Опять открывшийся класс помогает? Узнаю, недолго осталось, а пока воды принесу. Тянуть за собой по всему двору энергонит не стал. Сформировал структурированный сгусток по типу пластин, влил в него небольшой запас и прикрепил к нагревающим камни нитям. Наклонившись к насосу возле скважины, осознал, что я только что сделал. «Это как?» — спросил сам себя, и, крутанув кистью, создал еще одну временную энергопластину с емкостью в 10 единиц. Такая пластина проживет минут 5, не больше. Информация появилась в голове сразу. Немного поковырялся на задворках сознания и нашел ответ. «Кальмия. Спасибо, ангел». В голове сразу возникло множество идей, как это все можно использовать. Надо тестировать. Ну а пока наберем воды. Пока готовил баню, чистил пулемет, вернулся отряд сопровождения. Как, что, получилось, пулемет не потерял, класс тестировал, что дали, какие обилки. Да не смотрел я еще ничего. Отмахиваясь от всех, выдал я. «Почему?» Одновременно спросили Настя с Мариной. «В баню собрался», — понимающе спросил Димка. «Понятно. Как все посмотрю, я тебе продублирую. Это я ласки. А сейчас, извините, нужно смыть с себя пыль подземелий». И, закинув на спину полотенце, направился в баню. Естественно, что Митька тоже. Выполнив все процедуры, прикрыв глаза от всеобъемлющего чувства удовлетворения жизнью, открыл логи. «Так, это опыт, пропускаем». Дальше. А, вот. Получен уровень. Начислено 3 очка исследований. Начислено 5 единиц характеристик. Разблокирован второй игровой класс Ионик. Класс героя Ионик. Ионик – исследователь, познающий тайны универсума. Присвоен ранг класса нулевой. Бонусы класса Ионик – ранг нулевой. Увеличение на 100 единиц параметра защиты от радиации. Увеличение на 50 единиц параметра защиты от высокой температуры. Увеличение на 5 единиц характеристики интеллект. Модификатор к защите от магических атак 30%. Получены классовые навыки. Стазис, свободный житель универсума, преобразователь, щит ионика. Изменение характеристики интеллект для класса ионик. Интеллект. Определяет умственные способности, самоконтроль, концентрацию знания. Влияет на скорость запоминания и изучения. Увеличение параметра энергия на 5 единиц за единицу характеристики. Увеличение на 1,5% шанса критического удара за единицу характеристики. Увеличение роста навыков умений на величину. Значение характеристики интеллект на уровень, на ранг класса, поделенное на рейтинг ордена знающих. Доступен пространственный карман. Объединение пространственных карманов с классом сталкер. Общая емкость 16 ячеек. Уменьшение веса в пространственном кармане на 30%. Доступен классовый квест. Ранг ионик, плазма. Рекомендуемый уровень для прохождения – 20. На карту нанесен маркер. Для запуска квеста необходимо прибыть на место назначения. И кто я теперь такой? Да, пока непонятно, но интеллектуал однозначно. Только вот как теперь очки характеристик делить? Умения второго класса, вероятнее всего, на интеллект завязаны будут. Кстати, что за классовые навыки? Интересно. Стазис. Какое-то хитрое поле, уберегающее меня от любого вида урона, не превышающего 10 тысяч единиц. Только вот всего на 10 секунд. И двигаться и совершать какие-либо действия я при этом не могу. Бесполезно? Как сказать? У меня уже сейчас руки чешутся вложить одно очко исследований в следующий ранг. Почему? Так просто все. Бомбу под ноги, активация стазиса и всем чао, бомбино. Время перезарядки всего-то 3 часа. Нет, точно надо улучшать. Свободный житель универсума. Громкое название. А на деле всего лишь скафандр из энергии. Заряда хватает на полчаса работы, неважно где. А если поподробней? Беру свои высказывания назад. Этот чудо-скафандр обеспечивает мою жизнедеятельность в вакууме, при больших давлениях, температурах и в условиях повышенной гравитации. А еще его можно просто как броню использовать. А в цифрах это сколько? Ой, мама, все. Маги огня для меня теперь не противники. Моего уровня, конечно. И чистые физики тоже. А еще... Улучшать и тоже срочно. Хотя нет, торопиться я не буду. Если со стазисом все более-менее понятно, там все, что не улучшится, все пригодится, то вот с этим навыком уже не так. Увеличится время с получаса до 40 минут, и что? Я ведь в космос выходить не собираюсь. Нет, в будущем-то, конечно, да, но когда оно еще наступит? Мне с земными делами разобраться сначала надо, о звездах потом думать будем. У Аи спросить надо. Она, как представитель энергетической формы жизни, должна знать, что почем. Преобразователь. А мне все больше и больше нравится мой новый класс. Даже если дальше ничего интересного не будет, то уже неплохо. С этим навыком я могу пополнять энергию практически из любых источников. Силовая конструкция после активации навыка и указания на источник энергии сама выстраивает нужный на данный момент каркас и оптимальную форму. Это типа водяной турбины и ветровых генераторов? Подошел к розетке, вытянул руку и активировал навык. Образовавшийся сгусток одним концом воткнулся мне в руку, а вторым в розетку. Опа! Пошла зарядка! Коэффициент преобразования, правда, низкий, но он со временем менялся в лучшую сторону. Давление, солнечная радиация, перепады температур. Энергия могла добываться из чего угодно. Что-то меня зацепило из всего этого. Немного подумав, сообразил. Давление. Надо вместе с профом просчитать одну теорию. Заманчивые перспективы открываются. Что на сладкое? Щит ионика. А вот тут совсем просто. Распространенный навык. У меня в экспроприированном обруче такой же был. Такой да не совсем. Изначально всего 100 единиц защиты. Но с прибавкой в виде плюса от интеллекта, умноженного на уровень навыка, умноженного на ранг класса. Щит на первом уровне перезаряжается 5 часов и прокачивается только в бою. Можно, конечно, поднять очками исследований, но если я так сделаю, то сам себя не пойму. «Ты чего так надолго залип?» — толкнул меня в плечо Димка. «Рассказывай давай, интересно же!» Я только к самому сладкому подобрался. Момент оттягиваю. «Да ну тебя! Сидишь тут, ждешь, а он кайфует в одного. Все, сиди тут один. Как пройдет приступ нарциссизма, Маринке сбрось инфу. Она хоть на экран выведет и всем покажет. Не то, что некоторые». Бурча начал одеваться ботаник. «Иди, иди, только пиво мне оставь», — улыбнулся я. Отхлебнув из кружки, залез в информаторий. Мне очень понравились изменения, принесенные моим новым классом в характеристику интеллект. И дело тут даже не в увеличенном запасе энергии. И не в вероятности критических ударов, нет. Дело в увеличенном росте навыков. В формуле расчета встретилась новая величина, о которой я даже не слышал. Рейтинг Ордена Знающих. Вот о нем я стал искать информацию. Нашел, но очень мало. Орден Знающих — закрытая организация, ставящая перед собой цель раскрыть все тайны универсума. И все. Отделения и филиалы во всех крупных мирах, а на Земле нет. Еще одна пометка в ежедневнике. Узнать о знающих. Мой рейтинг — 10. Узнал просто. В соответствующей вкладке написано. Как и репутация с ними. Нейтрально. Все. Откладывать больше не буду. Открываю ветку навыков. Пробежался по открытым и закрытым веткам и остановился на одной из них. Да! Откуда этот засранец знал, что так будет? Провидец, блин! У класса Ионик была ветка развития «Полет». Сразу открыл и погрузился в чтение. Так, активация 50 единиц, расход за 1 минуту горизонтального полета 300, набор высоты, ускорение и все остальное вариативно. И что мне теперь? Разорваться между умениями? И это мне надо, и это я хочу. Эх. Смотрим дальше. Ветка атаки и защиты. В атаке. Искра, аура и клинок. Искра у меня уже есть. Хм. Умение тоже изменилось. В гораздо лучшую сторону. Искра. Уровень 1. Активная. Прогресс. 1 из 10 000 единиц нанесенного урона. Урон. Интеллект, умноженный на ранг, умноженный на уровень единиц, магический, электричество. Активация 30 единиц энергии. Описание. Расстояние до цели не более 50 метров. Возможность использования 1 раз в 10 секунд. Дальнобойное магическое орудие. Мое первое. Будем надеяться, что не последнее. Сработал взгляд за край, и мне открылась следующая модификация. Шаровая молния. Тихий уголок мне на раскачку. Пожалуйста, ну очень надо. С аурой понятно. Что за клинок? Так, клинковое оружие на ваш выбор, свойства, модификации, время действия. Очень похоже на мой джедайский меч, только по энергопотреблению намного меньше. И, как мне кажется, эффективнее. Это ладно. Если вдруг решу завести себе такое оружие, тогда и буду заморачиваться. А пока нет. Защита. Стазис и щиты Оника. Уже открыты у меня. Базовый комплект? Скорее всего. Что дальше? Ветка энергетика. Да блин, что за класс такой? Я все хочу. И процентное увеличение общего объема запаса энергии, и навык реактор. И еще отдельный независимый накопитель энергии в своем теле. А еще увеличить все это на пару-тройку уровней, чтобы точно проблем с энергией не знать. Следующую ветку открывал, зная, что опять голова будет пухнуть от мыслей, где бы взять лишние очки исследований. Мерцание. Очень похожее на то, что мне дали за десятку характеристики удача, но гораздо лучше. На первом уровне навыка, сроком на 5 секунд игнорирование физического урона до 100 тысяч единиц и магического до 1000. Это же самый натуральный бабл, мать его, за ногу. Мне теперь только подойти поближе к практически любому рейд-боссу, и все, он мой. И это только первый уровень навыка. Эйфория. Вот как называется то состояние, в котором я пребывал. С линзой открыл следующую ветку. Порталы. На первых уровнях ничего серьезного. Долгий каст, расстояние прыжка всего 5 километров. И всего 10 реперных точек. Мда. Но зато этот навык прокачивался от использования, и это нельзя было сбрасывать со счетов. И последний видимый навык — трансмутация. Вот тут я ненадолго подзавис. Слишком многое непонятно. Ветка была похожа на биомеханику, но уклон делался на энергетическую составляющую. Процесс был странен. Выбираешь изменения, накапливаешь необходимое количество энергии и превращаешься в куколку, из которой, собственно, и вылупляется обновленная версия тебя. Проблема в том, что процесс преображения очень медленный и не совсем безболезненный. Вот такие вот у меня новые возможности. И что мне делать, я пока не знаю. Либо упорный Ионика, либо совмещать с ветками развития сталкера. А еще надо сравнить энергетические составляющие обеих веток. Или лучше совместить. Мозг давно подавал сигналы, что ему пора на перезагрузку. Да я и сам об этом знал. Новый уровень, возросшие характеристики, как от Ионика, так и от второго ранга класса сталкер, требовали немедленной синхронизации. Минутку. Только самое главное, проверю, что мне за прохождение подземелья дали. Присвоен ранг класса странник. Бонусы класса сталкер ранг странник. Увеличен на 25 единиц урон технологическим оружием. Увеличение на 30 единиц параметра защиты от радиации. Увеличение на 10 единиц характеристики ловкость. Увеличение на 10 единиц характеристики выносливость. Все скоростные навыки увеличены на 30%. Модификатор к защите от магических атак – 20%. Уменьшение времени на повторный вызов питомцев на 50%. Доступна передача одного умения навыка питомцам. Начислено 3 бонусных очка исследований. Получилось. В том плане, что умозаключения Айе и Ижера оказались верны, и мне дали способность передачи навыка питомцам. Живем. Теперь я устрою всем кузькину мать. Немного помечтав, отправился спать. Время давно за полночь. Зашел в дом и остановился на пороге. «Все уже уехали. Я тоже сплю», — подняла голову с подушки Марина. «Инфу сбрось, завтра посмотрю». «Лови», — переслал я общий файл. «Я на синхронизацию. И будет она долгой. Как встану, сразу маякну». Утро наступило в 7 часов вечера. Долго организм настраивал сам себя. Потянулся до хруста в суставах и задумался. А что у меня вместо синовиальной жидкости? Масло марки Shell? Проф? Проснулся? Выходи во двор! Отозвался Ижер. Здравствуйте, дамы! Поприветствовал я Свету с Аней, выходя из дома. А вечер перестает быть томным. Вся компания в сборе и Светлана вместе с ними. Похоже, она все или почти все знает. Потому как проф был виден, и у Ани проглядывали удлиненные уши. «Привет, Олег», — поздоровалась Света. «Мог бы и сам рассказать». «Моя вина, Олег Сергеевич, не доглядела». «Приват от Анны Аркадьевны. Она же лакрима. Дети заигрались, я отвлеклась. Не мог, Свет, не мог. Не будем теперь об этом. Другие вопросы решать надо. Анна Аркадьевна, уделите мне минутку. Приглашая в дом, обратился к Лакриме. Марин, тоже поприсутствуй. Итак, вот о чем пойдет речь. Кто вы? Активируя умение «Энергия за» и вливая четверть запаса энергии в характеристику интуиция, поинтересовался я. За вас поручился Кальмия, но его сейчас нет. Контракт у меня с вами на неделю, и он скоро закончится. Я хочу знать ваши планы. Вливая еще четверть энергии в харизму, надавил голосом я. Не надо на меня давить. Тем более так топорно, отозвалась полукровка. И не надо держать меня под прицелом. Это она бросила в пустой угол, в котором проявилась ласка. Контракт на неделю, но я согласна его продлить. Каль вернется и поинтересуется, почему я не помогла его друзьям и лично тебе. Она указала на ласку. «Кто ты ему?» Ревниво поинтересовалась Марина. «Друг, просто друг. Я обязана ему многим. Остальное спрашиваю у него». «Спрошу. Обязательно спрошу». «Продлеваем контракт?» Полукровка смотрела на меня. «Она не врет. Не договаривает, но не врет. Условия контракта надо будет менять, о чем я уже успел написать Ласке. Она более подкована в юриспруденции универсума, вот пусть и составляет». Оставив девушек одних разбираться в перипетиях крючкотворства, направился на еще один важный разговор. «Свет, ты как вообще?» «Я? Странно я, Олег. Никогда не думала, что такое возможно. Фантастику читала, конечно, спасибо, что подсадил. Но всерьез об этом и не задумывалась. Хотя мне тут Анька по секрету шепнула о кое-каких интересных вещах. Ничего не замечаешь?» Она встала и покрутилась передо мной. «Должен. Заметить-то я заметил, только вот не скажу. Не надо этого говорить. Я 5 кило сбросила. И только там, где захотела. Правда, крем весь кончился, но Аня говорит, еще достать можно. Только денег надо. А там еще и крем для лица, и омолаживающие присыпки для ванн. Я ей говорю, есть у меня деньги, да и займу, если что. А она смеется только. Говорит, с твоими финансами только через витрину рассматривать можно». Я ликовал. Вот так Аня, вот так Лиса. Как можно снизить стресс, да и вообще убавить накал напряженности в обычной женщине? Правильно, подарить ей кусочек сказки. Чтобы раз и талия уменьшилась, два, и грудь стала упругой и на размер больше. Света тем временем подводила беседу к логическому финалу. «Аня говорит, у тебя денег взять, мол, ты не откажешь. А я ей, откуда у него такие деньги?» А она молчит и улыбается. «У тебя что, и правда есть?» «Есть и совершенно безвозмездно. Но не за даром. Мне твоя помощь нужна». «В чем? Я же ничего и не умею, ну, из этих ваших всяких штучек. Или тебе годовой баланс свести надо? Хотя, проси, что хочешь, я на все согласна». Вот кто бы сомневался. Только вот мне этого совершенно не надо. Подошли Марина с Аней. Видимо, пришли к окончательному согласию. Скинули мне договор для ознакомления. Читая его, я все больше и больше удивлялся, как такие пункты в договор протащила Ласка. И как на них согласилась Аня. Это же кабала в чистом виде. По договору она должна костьми лечь, но не допустить или постараться не допустить вред моим детям. Жестко Ласка с ней. Ай, ладно. Раз согласна, то пусть. Подписываем? Еще раз переспросил я. Анна лишь кивнула. Встав, я вытянул правую руку вверх. То же самое сделала Аня. Я Белозерцев Олег Сергеевич, никнейм Колосс с одной стороны, и... в обязанности входить... сроком на 1 стандартный год планеты Земля. Подтверждаю. Закрепила договор Аня. Наши руки соединила ослепительная молния и в небе негромко бумкнула, подтверждая легитимность договора. «Дочь?» — неверяще смотря то на меня, то на Машу, спросила Света. «Дочь, там сложно все, я тебе потом объясню. Ты мне лучше расскажи, чем эти двое себя выдали». «Я мышей боюсь, ты же знаешь, а она...» — Света показала на Машу. «Крысу в дом принесла, мертвую. Вернее, не принесла, а та сама пришла за ней. Я как увидела, так давай визжать. А этот герой...» Это она уже указала на Лёшку. Ее расплющил чем-то, просто ткнув в нее пальцем. Мама спала и проснулась не вовремя. А так все гладко прошло бы. Машке питомец нужен. Она так скилл качает. А кроме дохлой крысы мы ничего не нашли. Собака была, правда, но она уж совсем плохо пахла. Выдал Лёшка. Что тут скажешь? Да, в принципе, ничего. Только вот не верю я, что Анна не доглядела, не верю. Все было спланировано и четко реализовано. Зачем? И это тоже знаю. Горькая правда лучше, чем сладкая ложь. Она таким вот оригинальным способом ввела в курс дела Свету. Не специально же так получилось. Жестких ограничений на ней не было, а суть проблемы она знала. Вот и решила ее по-своему. Вампир, что с нее взять, хоть и наполовину? Посмотрел на Анну. В ответ она посмотрела на меня. Поиграли в гляделки секунд 20. Первая отвела взгляд Анна, признавая свою вину. Классическая. «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Поговорив со Светой и обрисовав ей список задач, отправил их вместе с детьми в город. Надеюсь, у них все получится. Сначала они должны уговорить на переезд моих родителей, а уж потом ее. Что говорить и как убеждать, в Черне мы проговорили. Для большей убедительности я раздал недавно сделанные амулеты. Эффект отношения сразу должен был проявиться. «Что, господа и дамы, начнем?» — бодро начал я. «На повестке дня только один вопрос. Дальше что?» «Мне нужна как минимум неделя», — первая отозвалась Ласка. «Я уже готов и жажду увидеть Кубу». «Это Димка». «Проф», — позвал я. «Сложно сказать», — выныривая из нейтрона, ответил он. «Все серьезно. Дней 10 адаптация займет. Мне бы с ним в обитель, но понимаю, что пока нельзя». «Нельзя» — это мягко сказано. При прибытии на базу волков я автоматически попаду к коменданту, а от него порталом в конгломерат Инферно, в данж за зеркалом. «Он вообще транспортабелен?» — указал я на нейтрона. «Да, но это ненадолго. Процесс перестройки доходит до своего пика, затем он впадет в стазис. Сколько продлится эта фаза, точно сказать не могу. Прошлое подземелье поменяло много базовых настроек, тех, что мы установили. Да и самосознание — штука, не совсем подчиняющаяся общим законам». «Мне теперь что, все это время возле него сидеть?» — ужаснулся я перспективам. «Нет, есть альтернатива», — немного замялся проф. «И чего я опять не знаю?» «Я могу. Вернее, я альтернативно привязан к твоему шлему. Просто оставишь нас в укромном месте, и все». «Вариант, конечно, так себе. Мой шлем — это мой козырь. А после получения очередного ранга так совсем уберплюшка получилась. Характеристики просто взлетели до небес. А активная защита шлема перестала быть статичной и тоже подстроилась под градацию ранга. Защита активная. Воля сталкера. Псионический щит. Поглощение физического магического урона, да, уровень, умноженный на ранг класса, умноженный на 50 единиц. Активация 300 единиц параметра энергия. Шлем, скорее всего, придется оставить с нейтроном. Но никак мне не нравится альтернатива. Ладно, с этим решили. Марин. Контакт, который оставил Кальмия, он где? Пора готовить глобальный апгрейд. На Украине, недалеко от Киева. Скинуть заказ? Подождать, пока нейтрон начнется и станет функциональным? Или самому слетать? С ним я заберу на 2 тонны больше. Критично? Да. Можно, конечно, купить все необходимое на базе волков. Но я сравнивал ТТХ и цены. У нас дешевле. Причем намного. Погоди, я пересчитаю все по тоннажу. Хотя... Туплю я что-то. Портал, который полустационарный, он на какое расстояние действует? Формулу расчета тебе уже скинул, а сам смотри. Так, если мы будем открывать портал здесь, а точка выхода вот тут, то расход составит 100 единиц в секунду. Чего он такой прожорливый? Все столько кушают? Задумавшись о перспективах, спрашиваю я. Нет, просто самая дешевая модель. Купить, что ли? Залез на аукцион, бегло просмотрел варианты. Что-то не очень. А в закрытом разделе? Вот тут уже есть выбор. Цена завышена, но куда деваться? Посылай запрос. В каком количестве могут предоставить? Сроки и так далее. Сделаем. Собрались, расселись по машинам и направились к Марине. Ехать долго. За это время раскидаю характеристики. Очки исследований трогать не буду. Доберемся до обители и уже там распределю. Только тронулись, и у меня зазвонил телефон. «Отец?» — ответил я на звонок. «Это правда?» — голос отца был немного нервным. «Конечно, правда, сам уже убедился. Эффект постоянен или пока носишь этот амулет, или как его там?» «Носите, не снимая. Регенерация так быстро началась. Какие изменения? Варикоз, суставы, зрение?» А что, и еще и это все будет? Будет, но не скоро. Если не началось, то про какой эффект ты мне говорил? Положительный. Все, закрыли эту тему. Мы с матерью принципиальных возражений не имеем. Будет надо, переедем. Тем более на Кубу. Ты мне только скажи, все так серьезно, как рассказывает Анна? Да, отец, серьезно. Но не катастрофично. Просто надо какое-то время пересидеть. Как все уляжется, можно будет вернуться на родину. Да. Не думал, что на старости лет путешествовать начну. Ладно, мы к Семеновым. Их уговорить проблемы, я думаю, не составит. И за внучку спасибо, ходок. На этом связь оборвалась. Всякого разного для продления полноценного существования не игроков я на базе набрал изрядно. Вот этим всем и отпаивали Света с Анной моих родителей. И про какой эффект, говорил отец, я догадался. Несложно вычислить. А вот про то, что я сам не пришел, ни слова. Потому как знает. Значит, так надо. Развернул интерфейс в полный объем и погрузился в размышления. 5 свободных единиц характеристик и 6 неиспользованных очков исследований. По выбору навыков, понятно, сейчас ничего решать не буду. Что из характеристик увеличивать? Интуиция и сила? Сразу мимо, не профильные ни разу. С выносливостью тоже вроде как проблем нет. Ловкость или интеллект? Со скоростью у меня все в порядке. Последнее повышение в ранге добавило закиси азота в мой двигатель. Урон? В ближайшем будущем класс Ионик по наносимому урону обгонит сталкера. Слишком много у него завязано на показатель интеллекта. Отсюда вывод только один. Все 5 единиц вкладываем в интеллект. Все, пора отключаться. Очередная прибавка к статам начала перегревать мозг. Как проснусь, посмотрю, чего мне там за очередное достижение дали. Как-никак интеллект за 30-ку перевалил. «Олегович, вставай, приехали!» Тряс меня за плечо Димка. «Гораздо же ты спать!» «Синхронизация», — коротко пояснил я. «Так, что там по системкам?» «Получено достижение студент 3-го уровня. Увеличение на 50 единиц параметра энергия. Открыта ветка развития биомеханика 3. Мне бы вторую биомеханику освоить, а тут 3-я уже. Правда, не все так плохо. После очередной операции в обители Аи многие проходные пункты в ветке биомеханики станут открытыми. Кстати, о ветках. Проф, смотри. Система навыка преобразователь не распознает мои желания, я проверял. То есть, если я хочу сам себя использовать вместо удлинителя, просто передать электроэнергию, она мне не дает. Обязательно преобразует электроэнергию в энергию от аботов и заполнит мои закрома. Ну, или я стану светящейся лампочкой. Избыток энергии мое тело сбрасывает в виде тепловой и световой составляющей. И? Вопрос-то в чем? Не понял меня проф. Я хочу сознательно изменить навык. Сделать его пластичным. Зачем? Чем тебе не угодил навык в его изначальном виде? Там модификаций целая гора. Даже я все не просмотрел. Зато я просмотрел и нужного мне не нашел. Уперся я. Твой новый класс на тебя влияет, и это заметно. Или увеличенный интеллект тому виной. И в чем это выражается? Мне стало интересно. Ты не стал, как обычно это делаешь, с наскока решать поставленную перед тобой задачу. Ты обратился ко мне, как к более сведущему в делах науки. Сам у себя спроси, почему. Почему, покачину. Шутки кончились. Вопрос о высоких материях, потому что... Если что-то пойдет не так, обычной потерей сознания я не отделаюсь. Прогностический центр, он же 5-я точка, об этом ясно говорит. Или это все же интеллект проснулся? Ладно, так что ты хочешь? Прервал мои измышления Ижар. Что такое импульс? Спросил я у профа. Это ты у меня, профессора, спрашиваешь про основы механики? Не заводись. Смотри, идея такая. Превратить преобразователь в универсальный щит. Летит пуля. На ее острие при соприкосновении с какой-либо поверхностью создается давление. Еще эта пуля имеет свой импульс. Так вот, я хочу использовать эту энергию. Преобразовывая ее либо в энергию, либо на самоподдерживание навыка, так? Да. А еще высасывание энергии из магических составляющих. Любых. Фаербол, молния, магические щиты, ловушки и все в таком духе. Я проработаю этот вопрос. На то мы попрощались. У Марины задерживаться не стал. По времени еле-еле успевал в график. Быстро выгрузились, разместили нейтрона, который еле передвигался, да и отправился на аукцион вместе с Настей. Выбрав подходящий и совсем не дешевый портал, отдал один из маяков Насте. «Все, Насть, пока». Отправляясь в зал порталов, попрощался я. Милая девушка на ресепшене, круг портала, и вот я в Москве. В столице пробыл всего пару минут. Дошел до следующего портала, и вот я в Минске. Такси, аэропорт, туалет, активировать плащ теней и тихой незаметной тенью сесть в самолет рейсом Минск-Киев. Тревожных чувств? Нет. Интуиция молчит. Игроков поблизости тоже нет. Как мне рассказывала Марина, игроки почти не летают самолетами. Стационарные порталы в аукционах есть во всех крупных городах. Там же и проставят гостевые визы. Если они нужны, конечно. Разместился так, чтобы никого не задевать, и провел первые полчаса полета в состоянии медитации. Просигналил маркер, сигнализируя приближение к точке назначения. Меня охватил радостный мандраж. Сейчас полетаю. Настало время еще одной технологической новинки, привезенной из базы волков. Сборный арт «Пасынок неба». Использование только в воздушных средах. Достал из ячейки 30-сантиметровый круг, прикрепил на груди, в руки рукоятки управления. Ну, как Гагарин. Пуск. Активация умения «Рывок», и меня выкидывает на 10-километровой высоте. Болтанки практически нет. Активация «Пасынка», и за моей спиной раскрывается конструкция из силовых линий, похожих на короткие крылья. На голове сферический шлем арта с запасом воздуха на полчаса. Стабилизация. Выберите режим управления. Ручной, автоматический. Миловидный женский голос льется из динамиков шлема. Меня выровняло относительно земли, и по пологой спирали начался спуск. Нет, только ручной режим. Подключиться к внешнему источнику питания, командую я. Пасынок не предназначен для полетов. Он по назначению больше похож на парашют. Он, конечно, может летать не только по горизонтали, но и вверх, но совсем недолго. Источник питания маловат. Вот поэтому я и запитал его от себя. 3 минуты тренировки, и меня сорвало в штопор. Принудительная стабилизация. Просьба пройти курс обучения. Врешь, не возьмешь. У меня 20-минутное окно, прежде чем тут самолеты летать начнут. Так что еще потренируемся. Разгон. Мертвая петля. Да блин, я же умею. Вернее, Каль умеет, а у меня есть его воспоминания. Как оказалось, одних воспоминаний мало. Нужны тренировки. С наскока научиться летать не получилось. Плавно приземлившись и собрав артефакт, двинулся к месту встречи. В запасе час времени. До точки рандеву всего 30 километров. Успею. Про себя ухмыльнулся. Если очень надо, то 7 раз успею. На место прибыл через 15 минут. Проселочная дорога прямо возле леса. Тихо, спокойно. Но что-то не так. Странный ветерок дует. Недобрый. На небе не облачко, а ощущение такое, что гроза надвигается. Перепад давления чувствуется. И означать это может только одно. Не все там гладко на этой встрече будет. Марина, я ставлю портал. Мне тут твоя помощь нужна. Чувство у меня тревожное. Так что будь готова отразить атаку. Открывай. Прилетел ответ через минуту. Держи. Бросила мне шлем после перехода ласка. Проф, а как там нейтрон один будет? Сутки будет спать, гарантия. Отозвался он. Создаем с лаской группу. Бафаемся. Ассасин скрывается в инвизе, а я надеваю шлем, подключив все системы. Угроза стала чувствоваться четче. И в то же время менее опасной, что ли. Как будто кто-то внутри меня провел анализ изменения сил и ввел корректировки в прогноз. Не нравится мне так. Мне конкретика нужна. Хотя, с другой стороны, не почувствовал бы я этого ветерка угрозы. Не вызвал ласку. И что? А вот не знаю. Но узнаю. И совсем скоро. Братья-славяне уже на подходе. Задействовал маскировку шлема. Теперь со стороны будет казаться почти обычной каской. Аналог нашел на аукционе и ввел в базу данных шлема. На пригорок въехал УАЗик без тента и с мощными дугами. За ним 4 трехосных Урала. Груженные под завязку, как определили датчики шлема. Помахал рукой, привлекая к себе внимание. Лихо подкатил УАЗ, и также лихо из него выпрыгнул капитан украинской армии. Штанга. Такой ник он себе выбрал. Класс «Чистый маг земли», 12-й уровень. Здоровенный дядька. 2 метра роста и 1 метр в ширину. «Ты что ли, колосс?» Не подав руки, спросил он. «Я. Все по списку, куда выгружать?» Басом поинтересовался он. Да прямо на землю, где удобнее. Странно. Все очень странно. Непосредственной угрозы от него нет, но тучи сгущаются. Марин, минутная готовность, скоро уже. Тем временем капитан командовал выгрузкой. Ясно чувствовалось, что это ему не по душе. Будем нагнетать. Капитан, вопрос есть. Подходя к Уралам, обратился я. Слушай сюда, вымесок гребаный. Мы разгружаемся, ты расплачиваешься, и мы сваливаем. Все. Больше я с тобой дел не имею. И кальмии так и передай. Нависая надо мной, прорычал он. Остынь, капитан. Мне кажется, что ты меня не за того принимаешь. Пытаюсь докопаться до правды. Да? Тогда скажи-ка мне, колосс, для кого все это оружие, а? Не наемником, терроризирующим мой народ? Вот это поворот. Я краем уха слышал о каких-то боевых действиях на Украине. Самое начало гражданской войны я пропустил. Инициация у меня была. А потом просто не до этого стало. И в чем суть проблемы, я вот так вот сходу понять не мог. Но делать что-то все равно надо было. Все это оружие предназначено только мне и никому более. Слово. Поднял руку вверх для фиксации и проверки моих слов системой. Руку осветила зеленоватая вспышка, подтверждая мои слова. «Не врешь», — задумчиво пророкотал штанга. «А нахрена тебе одному столько?» Ответить или, вернее, послать на хутор любознательных я не успел. Системы шлема выдали тревожное «Открытие портала в радиусе 100 метров через 5, 4, 3...» «Ставь защиту на людей!» — успел выкрикнуть я перед открытием портала. Капитан долго не думал. Может, из-за того, что военный, может, просто успел оценить то, что может сейчас произойти, а может, просто ценил жизни простых людей. Резко сведя руки вместе, он напрягся и развел руки в стороны. «Обалдеть! Твердыня! Он активировал твердыню! Как?» Это спецобилка 15-уровневых магов Земли. Вспучилась земля вокруг машин, образовывая защитный полог, который скрыл людей и мага от намечающейся заварушки. 1. Открытие.